Рассмотрев доктрину искупления и умилостивления в наших беседах, мы теперь приступаем к третьей и последней доктрине, а именно к доктрине примирения. И на этом мы закончим изучение страданий и смерти Господа Иисуса Христа. Доктор Джон Валворд говорит: «Во всей теологии найдется мало доктрин, превосходящих по важности доктрину примирения. Другие считают, что это лучшее ветхозаветное слово, описывающее цель искупления». Волворд далее заявляет: «Это то, что делает Бог для человека, когда он берется его изменить и сделать возможным и подлинным его вечное общение со святым Богом». Писание нам говорит, что примирение было достигнуто раз и навсегда на кресте как для каждого отдельного грешника, так и для мира в целом потенциально. Это примирение подлинно и действенно, и оно начинает свое действие верующим с момента его спасения. В Ветхом Завете о примирении сказано немного. Так, например, там говорится, что когда между двумя лицами произошло отчуждение или между ними разгорелся гнев, они должны примириться, чтобы восстановить общение друг с другом. В Ветхом Завете, когда человек или весь народ Израиля совершал грех перед Богом, для получения прощения было необходимо исповедать этот грех. И таким образом происходило примирение с Богом. В Новом Завете мы видим аналогичную мысль. Эта тема очень ясно представлена в послании к римлянам 5:10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». В другом тексте об этом говорится даже еще яснее. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». 2 Коринфянам 5:18-20. Иными словами, Бог примирился с человеком смертью своего Сына, и после этого смог пригласить человека также примириться с ним самим, чтобы человек смог получить спасение и освобождение от рабства греха. Важные тексты из Писания. Перед тем, как начать говорить о примирении, достигнутом Богом для грешников и всего мира, апостол Павел упоминает, что происходит, когда примирение вступает в действие. Итак, кто во Христе, то есть кто примирился с Богом через Христа, тот новая тварь. Древнее прошло. Теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Новый человек — существо, противоположное прошлому человеку, находившемуся в положении Адама, когда он был приговорен к смерти за свои грехи и не имел помощи от Бога. Примирение для всех. Примирение предназначено для всех людей, а также для Вселенной, находящейся вокруг нас. Прежде всего, каждый человек в своем естественном состоянии мертв во грехах и нуждается в спасении во Христе, как учит нас Писание. Во втором послании к Коринфянам 5:14 читаем: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». Таким образом, мы видим то, что теологи называют окончательным искуплением, подразумевая под этим, что оно охватывает весь мир, однако вступает в действие только тогда, когда грешник в него уверует и станет затем верующим в Господа Иисуса Христа. Для неспасенного, который не принимает Христа как Спасителя и не принимает его дело спасения, примирение с Богом невозможно. Вместо этого его ожидает вечность без Бога и без надежды. Не принявшие Христа умрут в грехах и отправятся проводить будущее вместе страданий и смерти, которую Библия называет второй смертью. Не примирившиеся с Богом во время земной жизни, эти люди встретятся с Ним после своей смерти, как со своим судьей. В отношении вселенной. В послании к римлянам, 8 глава и 22 стих, описывается настоящее и будущее состояние нашей вселенной. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Стих 22 и 21. С того времени, как Адам впал в грех и неповиновение, Бытие, глава 3, физическая вселенная, получив проклятие за грех, совершенный Адамом, ожидает снятия этого проклятия в будущее тысячелетнее царство Христа на земле. И Библия говорит нам, что наступит новое небо и новая земля, в которых будет пребывать праведность. В итоге Бог разрушит существующий мир и заменит его святым миром, который стал реальностью благодаря делу примирения, совершенному Иисусом Христом на Голгофском кресте. Вот теперь мы ясно видим дело искупления, умилостивления и примирения. Христос своей смертью искупил нас и заплатил сполна цену наших грехов. Эта цена представляет из себя цену умилостивления или жертву его собственной жизни, уплаченную для удовлетворения святости и праведности Бога и для прославления его имени. Это умилостивление освободило Божью любовь и дало ей возможность действовать с милосердием по отношению к грешнику, примиряя его с собой. Таким образом, каждый верующий в Господа Иисуса Христа, приходящий к Богу Отцу через веру в Его Сына, примиряется с Богом. Поэтому примирение — это бесплатный дар, Божий акт, предлагаемый всем людям, но вступающий в действие только в тех, кто верит в Господа Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя. Мы закончим беседу словами апостола Павла из второго послания к Коринфянам, 5 глава,